шестью еще не разрешал ей ходить. Если на ногу будет ложиться нагрузка, свежая корочка может и лопнуть. Чтобы как-то передвигаться, она использовала отцовские костыли. Очень хотелось повидать мать, но Мэтью всячески оттягивал ее поход через дорогу и вверх к дому. Говорил, что идти, в общем, незачем. Облегчить положение матери невозможно, она уже не воспринимает окружающую действительность. Но как-то в воскресенье, когда почти вся семья собралась в доме Машеров, Эмилина и Мэтью наконец перешли через дорогу и, поднявшись по склону, присоединились к собравшимся родственникам. Старших детей в доме не было, их отправили погулять до обеда. Но в изножье материнской постели сидела, кормя новорожденного, Ребекка. Эта картина болью отозвалась в душе Эмилины. Она взглянула на Мэтью. Его лицо было непроницаемым, как и обычно, когда он оказывался в окружении ее семьи. В доме царила странная атмосфера. Мать неподвижно лежала на кровати, и жизнь по капле вытекала из нее, а все мужчины говорили только о войне. Новости о захвате форта Самтер дошли до них лишь неделю назад. Стало известно, президент Линкольн заявил о необходимости собрать 75 тысяч добровольцев. Почти все они будут из штатов, ближе, чем Мэн, расположенных к центру боевых действий. Но, с другой стороны, и участие фаэтцев — это, скорее всего, вопрос времени. Отец, с нескрываемой тоской, глядя на жену, умиравшую в постели, которую делила с ним целых 36 лет, говорил, что, будь он чуть помоложе, без размышлений пошел бы с первой же отправляющейся в Ливермол партией добровольцев. Такое настроение захватило, в общем, всех. И молодым мужчинам приходилось прятать глаза от жен, моливших взглядами пообещать, что они не пойдут на войну, а останутся дома. Услышав о призыве добровольцев, Эмилина спросила Мэтью, не думает ли и он записаться. Но Мэтью в ответ рассмеялся. Его отец был ярым аболиционистом, готовым взорвать весь юг, лишь бы не дать ему самостоятельности. Но он считает, что южане вправе, если желают, выйти из федерации, и уж, конечно же, не будет драться за то, чтобы их удержать. Согласие между ее отцом и Мэтью было, скорее всего, не глубже и не прочнее, чем мир между югом и севером до избрания Линкольна президентом. Мэтью работал с Эндрю на ферме и просто помалкивал, когда отец начинал разглагольствовать о том, что и как делать. Ведь, по сути, Мошер ни в чем уже не принимал участия. Кроме фермы, они встречались в трактире, где все были охвачены воинственными чувствами. Но Мэтью и там помалкивал. Эмилина сумела уверить себя, что ее муж и ее отец прониклись друг к другу теплыми чувствами. Но Мэтью просто рассвирепел, когда однажды она сказала ему об этом. И вот сейчас отец, смотревший на жену так, словно забыл почти обо всем на свете, отвел вдруг от нее взгляд и с неожиданной, явно наигранной веселостью заявил, что, конечно, военную честь семьи поддерживать должен Мэтью, ведь он единственный не обременен детьми. Вздрогнув, как от удара, Эмилина уставилась на отца, но он уже снова застыл, глядя на неподвижную фигуру на кровати. Можно было подумать, он попросту ухватился за возможность на миг отвлечься от горя. Переведя глаза на Мэтью, она в душе горячо заклинала его проявить благоразумие и промолчать. Но Мэтью не промолчал, а, растягивая слова, сказал медленно: «Нет, мне не кажется, что я должен кому-либо что-либо». он говорил почти так же,